Глава 31. В начале июня их перевели в пражский госпиталь, хотя Нина убеждала врачей, что она уже достаточно окрепла для того, чтобы отправиться домой. Врачи ее сочувственно выслушивали, но проявляли непреклонность. Ее не выпишут, пока она не наберет еще десяток кило и пока легкие у нее не очистятся, потому что развился плеврит. Стеллу, как несовершеннолетнюю, тоже не могли отпустить без сопровождения взрослого, так что они ждали. Нина писала Розе каждую неделю, хоть и сомневалась, что ее письма дойдут до адресата. Да и многого поведать на бумаге заловки, которая находилась так далеко, она не могла. И все же Нина исправно передавала письма каждый понедельник и ждала ответа, но весточки от Розы все не приходили. По невероятно удачному стечению обстоятельств главный врач госпиталя увидел девичью фамилию Нины на каком-то бланке, который попал к нему на рабочий стол. «Вы не родственница Габриэля Мацена, нефролога?» «Он мой отец. Его убили в Биркенау». «Как жаль это слышать. Я был с ним знаком. Он приезжал читать лекции в нашем университете. А потом мы разговорились на званом ужине. У вас остались еще родственники?» «Да. Семья моего мужа живет в окрестностях Бассана. Когда меня выпишут?» «Скоро. Обещаю». Доктор Коллер с тех пор навещал Нину почти каждый день и проявлял интерес не только к ее здоровью, но и к планам на будущее. Он был очень деликатен, однако высказал вежливое сомнение в том, что простая сельская жизнь достойна дочери Габриэля Мацена. «Теперь, когда ваш муж погиб, у вас нет необходимости возвращаться в деревню, в глушь, хоть его родственники и были добры к вам». «Мое место рядом с ними. Там мой дом. Они моя семья». «Я понимаю, понимаю. Однако ваши родители хотели, чтобы вы получили хорошее образование, ведь так? Я знаю, вам не дали закончить школу, но вы умная девушка, и если годик позанимаетесь репетитором, уверен, вам будет легко сдать вступительные экзамены». «Не знаю. Я должна заботиться о дочери». «И все же подумайте о том, что я сказал. У вашего отца было много друзей, которые с радостью вам помогут. Ваши познания в практической медицине и сейчас весьма недурны». «И что же вы посоветуете мне, доктор Коллер?» — в конце концов спросила Нина. «Поступить в медучилище. Уверен, ваш отец, будь он жив, тоже посоветовал бы вам хотя бы попробовать. Вы очень способная. Наши беседы за последние несколько недель меня в этом всецело убедили». Доктор Коллер действительно верил в нее. Это льстило Нине и очень ее вдохновляло. Но планы, которые он для нее построил, она собиралась отложить на потом. В тот момент единственным ее желанием было поскорее вернуться в Мецечель. Возможно, однажды она снова пойдет учиться, когда-нибудь, в один прекрасный день. В середине сентября врачи решили, что Нина и Стелла достаточно окрепли для путешествия. Никто не пытался их разлучить, хотя доктор Коллер и высказал мнение о том, что Нина еще слишком молода, чтобы взять под опеку подростка. «Одно дело нянчить в вашем возрасте младенца, но вы же и сама немногим старше Стеллы. Возможно, будет лучше найти для нее хороший приют и...» «Нет, ни за что!» — перебила врача Нина. «Стелла поедет со мной. Ее в Мецечель ждет настоящая семья». Домой Нина и Стелла ехали в невообразимой роскоши. В пассажирском купе третьего класса с обитыми мягкой тканью сиденьями, с окном, которые можно было открывать и закрывать, и с туалетом в конце каждого вагона. А несколько раз в день проводница прикатывала к ним тележку с чаем. У них с собой был свежий хлеб, сыр и яблоки, подарок от одной из медсестер. А доктор Коллер дал Нине в дорогу $10. Проводница была счастлива получить 50 центов за 8 чашек чая, по 2 в день для каждой, за все время пути до Мюнхена. В Мюнхене Нина и Стелла сели на автобус, шедший на юг, на базу союзников в Миттенвальде, на австрийской границе. Там им обеим и другим пассажирам, которые были беженцами, возвращавшимися домой, выдали новые документы и невообразимую сумму — 500 лир на человека. Из страха, что их ограбят, Нина и Стелла решили понадежнее спрятать деньги, заперлись в ближайшей уборной, отпороли подкладку на новом пальто Нины. Это был еще один подарок от персонала госпиталя, и зашили купюры между слоями ткани. Потом еще один нескончаемый день они тряслись в кузове огромного грузовика General Motors до Инсбрука. Дорога была утомительная, зато американские солдаты вели себя вежливо, уважительно и щедро делились с девушками сэндвичами и шоколадом. В австрийском городе Нина со Стеллой купили билеты на поезд, отправлявшийся на юг, в Италию. Перевал Бреннер наконец-то снова был открыт, и через день они уже должны были оказаться в Бассано. «Прошу прощения, сеньора, но сегодня вечером поездов больше не будет». Смотритель железнодорожной станции в Бальцано был на редкость любезен и, конечно, не желал Нине зла, но почему-то решил всеми силами воспрепятствовать ее возвращению домой. По крайней мере, так казалось Нине, которая была сыта по горло всеми на свете поездами, станциями и вокзалами, которые находились слишком далеко от Меццачель. «Но в расписании значится поезд на Бассано-дель-Граппа в 7:30. У нас есть билеты, вот, смотрите». Поезд из Инсбрука доставил их со Стеллой сюда с опозданием на 3 часа. Но было всего 7 вечера, а значит, они не могли пропустить пересадку. «Ваши билеты в полном порядке, но поезда сегодня вечером не будет». Смотритель развел руками с подобающим скорбным видом. «Поезд отправится утром. Ждать не так уж и долго». «Недолго. Что ж, где тут можно переночевать? Вы имеете в виду гостиницу? Могу порекомендовать вам...» «Нет, спасибо. Я имею в виду комнату ожидания. Мне бы не хотелось покидать станцию». «Когда-нибудь она прогуляется по Бальцано, но не сейчас», — решила Нина. Сейчас воспоминания о Виарезе были слишком свежи. Те дни в пересыльном лагере еще снились ей в кошмарах. «Хорошо. Комната ожидания у нас открыта для пассажиров всю ночь, сторож всегда поблизости. Добро пожаловать». Они со Стеллой без труда отыскали комнату ожидания, устроились на сиденьях в дальнем углу небольшого помещения, и Нина заглянула в свою сумку проверить, не осталось ли у них еды на ужин. В этом плане удача ее не покинула. На дне завалялись пара увядших, но не подгнивших яблок, крохотный кусочек сыра в вощеной бумаге и черствый-причерствый ломоть ржаного хлеба, от которого Стелла отказалась утром. Однако они обе проголодались. До дома был еще целый день пути, а может и больше, поэтому яблоки с сыром Нина приберегла для девочки, а сама решила, что постарается разжевать и проглотить ржаной сухарь, который неприятно напоминал о тех отбросах, что в лагере назывались пищей. Нина ужасно устала. В поезде из Праги в Мюнхен она совсем не спала, а потом ей удалось лишь немного подремать у Стеллы на плече в другом поезде и в автобусе. Она устала, но сейчас нетерпение не давало ей заснуть, а стрелки часов еще не доползли до 7:30. Хорошо бы нашлось что-нибудь почитать. Она непривередливая, сгодится и выброшенная газета. «Пойду пройдусь», — сказала Нина девочке. «Я недалеко». «Хорошо», — отозвалась та, — «а я постараюсь поспать немного». Станционные уборщики, однако, знали свое дело. Нина 2 раза обошла кассовый зал, заглянула под все скамейки, даже посмотрела в урны, но не нашла и обрывка какого-нибудь листочка с напечатанным текстом. Впрочем, не совсем так. В этом кассовом зале, как и во всех других, где Нина со Стеллой побывали за последние несколько дней, была большая доска объявлений на стене, где обычно вывешивают расписание поездов, объявления и рекламные листовки. Как и на других станциях, сейчас доска в кассовом зале Бальцано была обклеена листами бумаги. Одни уже пожелтели, другие были совсем свежие, на каждом из которых значилось чье-нибудь имя, а под ним шла просьба о помощи. Нина устала, так устала, что пора было вернуться в зал ожидания и попытаться заснуть, но вместо этого она остановилась перед доской. Рикардо Росси, 22 года. Последний раз его видели на марше из Дахау в апреле 45-го. С любыми сведениями просьба обращаться к его матери, сеньоре Росси, на Виа Витория в Борго Валессина. Марко Фоа Риканьи, 36 лет, отправлен в лагерь под Фоссоли в августе 1944-го. В последний раз его видели в Флоссенбюрге. Флоссенбюрг. Концентрационный лагерь нацистской Германии в Баварии. Его жена и дети будут благодарны за любые вести о нем, переданные на Виа Сан Феличе в Мараньоле. Герина Сальватти, 18 лет. Последний раз его видели на Монте-Граппе в прошлом сентябре. Если вы о нем что-то знаете, пожалуйста, напишите его отцу, сеньору Эторе Сальватти, в настоящее время проживающему в доме номер 2 на бульваре Триесте в Кастельфранко-Винетто. Нина прочитала все объявления на доске одно за другим и не потому, что надеялась найти знакомое имя. Ни одного знакомого имени она не видела на других станциях, через которые они со Стеллой проезжали на пути домой. Но кто-то же должен был их прочитать. Кто-то должен был ненадолго вспомнить об этих погубленных жизнях. Наконец она отошла от стены, утирая слезы, и собиралась вернуться в комнату ожидания, в тихий уголок, к своей скудной еде. Но вдруг замерла. У нее перехватило дыхание. На станцию только что вошел человек, и по какой-то нелепой причине он показался ей незнакомым. Мужчина стоял в тени, разглядывая билет в своей поднятой руке. Нина видела, как он покачал головой и шумно вздохнул. Потом он сделал шаг в сторону, свет упал на его лицо, и у Нины защемилось сердце. Она и правда его узнала. В тот момент она поняла, что радость может быть не менее мучительной, чем скорбь. «Нико!» — прошептала Нина едва слышно, а потом, обретя голос, закричала. «Никола!» Он повернул голову, наверное, удивился, услышав свое имя так далеко от дома. И дорожный рюкзак выпал у него из рук. «Нина! Как это возможно? Как ты узнала, что я буду здесь?» Его жена тоже была здесь, вдали от дома, исхудавшая, хрупкая, и у нее на руках не было младенца. Она тоже ехала домой. Нико все это увидел и понял за одно мгновение, и Нина знала, что у него чуть не разорвалось сердце. Он упал на колени. Она бросилась к нему и тоже встала на колени перед ним, взяв в чашу из ладони его искаженное мукой лицо. «Почему ты здесь? Что с тобой стряслось?» — спросил он, отстраняя ее ладони. Его руки дрожали, как листья на ветру. Его страх казался почти осязаемым. «Обними меня!» — вместо ответа попросила Нина. «Я жива и здорова. Это правда». «О, Боже! Скажи мне, скажи, что произошло?» «Цвергер приехал на ферму, угрожал нашей семье. И тогда я сказала, что поеду с ним, у меня не было выбора. Он привез меня в штаб СД в Вероне, а там во дворе стояла виселица. На ней висел мертвый человек, и на нем была твоя одежда. Цвергер сказал мне, что тебя казнили, я ему поверила. Все это время я верила, что тебя больше нет». «Нина, о, Нина! А я все это время верил, что ты и наш ребенок живы и невредимы. Как мне теперь это вынести? Ты знаешь, мальчик это был или девочка? Тебе дали хотя бы...» «Она родилась до того, как меня арестовали», — перебила Нина, спеша его успокоить. «Я назвала ее Лючия, как ты и хотел. Она в безопасности, правда?» По щекам Нико катились слезы, исчезая в многодневной щетине. «Да», — кивнула Нина, и мысленно взмолилась о том, чтобы это оказалось правдой. У нее не было никаких вестей от Розы, но она заставляла себя верить, что с Лючией все хорошо. Теперь она будет верить вдвойне за себя и за Нико. Прошло много времени с тех пор, как я видела ее в последний раз, но могу сказать тебе, что она у нас красавица. У меня все это в голове не укладывается, пробормотал Нико, утирая слезы. «Я понимаю. Пойдем в комнату ожидания», — сказала Нина. «На скамейках куда удобнее сидеть, чем на полу». Они кое-как поднялись на ноги, оба слегка пошатывались, и Нико обнял ее, осторожно и неуверенно, словно боялся, что она, такая хрупкая, сломается. Они не размыкали объятия несколько минут, и впервые за долгое-долгое время Нина чувствовала себя в безопасности. Наконец она неохотно отстранилась. Совсем чуть-чуть, чтобы видеть его лицо, потому что ей нужно было сделать еще одно признание. «Я должна сказать тебе кое-что еще. Кое-что очень хорошее», — поспешно добавила она, видя, что Нико нахмурился. «В концлагере я нашла друга. Ее зовут Стелла, и она совсем юная. Эта девочка спасла меня не один раз, Нико. Ей некуда идти, ее родители погибли, я подумала, что...» «Ну, конечно! Конечно, она поедет с нами», — отозвался Нико, и Нина знала, что его ответ будет именно таким. Она осторожно разбудила Стеллу так, чтобы девочка не испугалась стоявшего рядом незнакомого мужчины. «Ты помнишь, как однажды я сказала тебе, что перестала верить в чудеса?» «Да», — кивнула Стелла. неуверенно переводя сонный взгляд с нее на Нико и обратно. «Беру свои слова обратно. Это Никола! Твой Никола? Он приехал встретить нас? Как мило, но я не назвала бы это чудом. Но это чудо, Стелла! Я думала, что он погиб. Все это время я была уверена, что его больше нет. Я не говорила тебе, потому что произнести это вслух было для меня невозможно, невыносимо». Стелла нахмурилась, пытаясь понять. «А почему ты думала, что он погиб? Мне сказали, что его казнили и показали тело человека на виселице. Он был в одежде Нико. Я думала, это он, но ошиблась. Наверное, Цвергер — это нацистский офицер, который меня арестовал, хотел заставить меня поверить в смерть Нико, чтобы я страдала. Я поверила ему». «Рад познакомиться, Стелла», — сказал Нико, по-прежнему стоявший рядом с ними. «Спасибо, что ты помогала Нине». «Она тоже помогала мне». «И все равно я безмерно тебе благодарен. Мы будем рады, если ты станешь частью нашей семьи. Я хочу, чтобы ты знала, наш дом всегда будет для тебя родным, всегда». Вскоре Стелла опять заснула, а Нина и Нико не сомкнули глаз до самого утра. Она сидела у него на коленях, в кольце объятий, и хотя в комнате ожидания, кроме них троих, никто не ночевал, это было довольно смело. Чувствуя себя в надежном укрытии, Нина рассказывала мужу свою историю. Она поведала ему о себе почти всю правду, умолчав лишь о некоторых самых страшных и горьких подробностях. Нико услышал об Альцана и нулях, об ужасной переброске в Биркенау, об отборе и о женщинах, чьи имена она так и не узнала, о том, как ее собственное имя заменили набором цифр, о дымящих печах и об надзирательнице с мертвым пронзительным взглядом. О дне, когда она впервые поняла, что стало с ее родителями, о Стелле, о стылых мрачных месяцах существования в безымянном лагере в Чопоу, о Георге, целебной мази и старшей надзирательнице, о Тифи и Терезине, и о том, как она проспала окончание войны. Нико снова заплакал, когда она показала вытатуированный на своей руке номер, и какое-то время они молчали. Нина прижалась ухом к его груди, слушала, как бьется его сердце, и думала, что никогда не забудет эту ночь. Она всегда будет благодарна за этот дар, за умиротворяющее биение его сердца. «Что было после того, как тебя арестовали?» — спросила она спустя несколько минут. «Меня тоже отвезли в Верону. Раздели догола, бросили в камеру и оставили в одиночестве. Я помню только, что мне было очень холодно. Через несколько дней пришли солдаты, бросили мне какие-то лохмотья и затолкали в грузовик. Цвергера я больше не видел». «Тебя тоже отправили в Бальцана?» «Да, но в том лагере я провел всего пару дней, а потом меня повезли на поезде во Флоссенбюрг. Когда я немножко пришел в себя и смог работать, меня стали переводить из одного рабочего лагеря в другой. Однажды я оказался в Хемнице. Это совсем недалеко от Чопоу». «О, Нико! Я тогда все отдала бы за то, чтобы повидать тебя, просто взглянуть одним глазком издалека, чтобы знать, что ты жив». Когда американцы были уже всего в паре дней пути, охранники заставили нас идти пешком в Дахау. Тех, кто спотыкался и падал, пристреливали на месте или оставляли на обочине умирать. До сих пор не верю, что я уцелел. «Ты так исхудал». «Ты не поверишь, но после освобождения я успел набрать 20 килограммов. Знаешь, мне очень повезло, я попал в американский военный госпиталь в Линце, и врачи там знали, как помочь человеку в крайней степени истощения набрать вес так, чтобы его не убить. Мне повезло, но...» Он тряхнул головой, словно хотел избавиться от страшных воспоминаний. «Мы оба многое пережили», — сказала Нина. «Я знаю, что ты рассказала мне лишь часть того, что тебе пришлось вынести, малую часть. Обещай, что когда-нибудь расскажешь все». «Когда-нибудь, да. Однажды. Но не сейчас. Сейчас мы оба не можем об этом говорить вслух. Надеюсь, ты найдешь в себе силы простить меня. Я хотел быть героем и никогда не думал о том, что будет с тобой, если меня арестуют. Мне так жаль, любимая». Нина выпрямилась и развернулась у него на коленях так, чтобы заглянуть ему в глаза. «Нико, послушай меня. Мне не за что тебя прощать. Я выжила, и ты тоже выжил. И знаешь, что будет дальше?» Он заулыбался. Той самой лукавой улыбкой, по которой Нина так скучала, и любовь к нему вспыхнула с новой силой. «Нет, не знаю, расскажи-ка. Мы поужинаем втроем. Меню будет самое восхитительное: два сморщенных яблока, кусочек сыра и краюха черствого хлеба. Запьем это великолепие водой из питьевого фонтанчика. Чистой водой, не как-нибудь. А потом продолжим ждать рассвета, и ты будешь меня обнимать. Мы сядем на первый утренний поезд, идущий на юг, и к завтрашнему ужину будем дома.